Тайна Одиссеи Гомера. Древнегреческие источники таят секреты, неразгаданные археологами до сих пор. В них чаще всего география правдива, а исторические события искажены. Пожалуй, самой интересной из этих легендарных историй является вторая поэма Гомера, широко известная «Одиссея», о плавании в таинственные и волшебные земли греческого героя Улисса. Маршрут героев Одиссеи стал объектом многочисленных изысканий и толкований. Вначале появилась версия, кстати, имеющая сторонников до сих пор, о плавании Улисса в пределах Средиземного моря. Но она не выдерживает серьезной критики. Уже с доисторических времен это море, по которому плавали греки, финикийцы, египтяне, карфагеняне, было хорошо известно, его многочисленные острова заселены, и при внимательном изучении становится ясно, что они не соответствуют описаниям Гомера. Остается более вероятной другая версия, атлантическая. О ней и пойдет речь. Французский ученый Робер Филипп, заместитель директора Школы высших наук, задался целью разгадать маршрут плавания Улисса, описанный Гомером в «Одиссее». И следует признать, что он более точно, чем его предшественники, определяет географию этого интересного путешествия. Мы не будем вдаваться в глубокие социальные и исторические причины, заставившие греков отправиться по путям финикийской торговли. Не будем говорить о том, что представляло собой тогдашнее греческое государство и общество. Это дело историков. И об этом написано много книг. Поставим перед собой ограниченную задачу – восстановить с точки зрения географии проделанный Улиссом путь.